Добрый вечер, слава нашему Господу. Сегодня у нас 16 глава. Мы приближаемся к развязке, приближаемся к завершающей части книги Откровения. И сегодня уже мы подробно поговорим о семи чашах гнева, которые изливаются на землю. И это последний блок очень тяжелых наказаний, хотя в самом Писании они представлены в довольно сжатой форме такой. Я постараюсь немножко расширить этот формат за счет пророчеств. Вообще, когда мы читаем книги Нового Завета, мы всегда должны понимать, что эти книги, буквально каждое слово, каждая строчка опираются на Пятикнижие Моисея. Опираются на пророков, опираются на Писание. Именно Танах является фундаментом для понимания того, что сказано в Новом Завете. Потому что если Танах предсказывал пришествие Мессии, Новый Завет описывает, как оно было, и показывает, как оно будет во второй раз. И поэтому то, что мы сейчас будем читать, это касается, безусловно, всего человеческого рода. Я буду по несколько стихов сейчас читать и комментировать, я не буду всю главу читать. Давайте мы начнем с первого стиха. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Мы видим, что прежде чем что-то происходит на земле, обязательно есть разрешение этому на небе. Нам иногда кажется, что все, что происходит на земле, оно как будто вышло из-под контроля, как будто идет такое вот лавинообразное развитие событий, внутри которого невозможно сориентироваться, и как бы никто это не регулирует, никто не тормозит, не останавливает, не ограничивает. Очень часто у людей могут возникать подобного рода мысли. Именно вот эти строчки Писания показывают нам, что у Бога все вымерено, выверено и касательно времени, и относительно объема или размера наказаний. Без разрешения не могло бы это произойти. В 15 главе мы видели, да, вот в первом стихе, 7-8 стих, мы видели, что обещано вот это иное знамение, когда семь ангелов, имеющие последние семь язв, выходят и выливают на землю. В слове «последние семь язв» можно усмотреть как позитив, так и негатив. Позитивом будет то, что после этого уже начнутся события, связанные с пришествием Машеха на землю и установлением его царства на земле. И, конечно, для его избранных рабов это хорошо. Более того, знаете, когда вам, не знаю, допустим, врач что-то лечит, и у вас болит, очень часто нам говорят, еще чуть-чуть потерпи, еще немного осталось. Как бы комментируя, что еще тебе будет больно, но вот скоро уже эта боль должна прекратиться. Будет и облегчение. Вот именно так я воспринимаю последние семь язв. То есть после этого уже ничего не нужно ожидать. «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертания зверя и поклоняющихся образу его». Первая язва, относится именно к тем людям, которые приняли начертание зверя. Это тоже очень характерный признак, потому что когда они принимали это начертание, они думали, что на самом деле приобретают какое-то преимущество перед теми, кто его не принял. Потому что те, кто его не приняли, не могут продавать, не могут покупать, не могут обеспечивать свои семьи. Эти люди выглядели глупо в глазах тех, кто принял это начертание зверя. И первые 3,5 года, может быть, чуть больше, все выглядело хорошо, и все было благополучно, и как бы было преимущество, казалось бы, да, у этих людей. Очень часто мы выглядим именно так сегодня, живя до этих всех событий, и как бы в миниатюре можем почувствовать тот же самый принцип в своей жизни. Когда человек, например, отказывается от выгодного приглашения или предложения какого-то в силу своих убеждений. Именно потому, что он верующий, он не хочет это делать. Над ним смеются, он выглядит глупо. Он как будто бы отказывает себе в очевидных удовольствиях, преимуществах или еще каких-то вещах. Над ним смеются, потому что он в меньшинстве. Я хочу ободрить нас всех, потому что в конце мы увидим разницу. Пророк говорит, и увидите разницу между служащими Богу и неслужащими Ему. Обычно мы воспринимаем служение Богу как бы какое-то очень активное действие. Это правильно. Но согласитесь, когда человек откажется принимать начертание зверя, разве это не будет служением Богу в этот момент? Мы с вами видели уже, когда, например, в книге пророка Иезекииля в 9 главе, это когда мы с вами изучали 7 главу книгу Откровения, и там в 3 стихе написано о том, что Бог будет ставить метку, ставить печать своим избранным. В 9 главе книги пророка Иезекииля то же самое. Мы там видим мужей, одетых в льняную одежду, и у каждого написано там губительное орудие. Помните, да? И один из них имел прибор песца, чернильница и трость. И те люди, которых он пометил этим губительным оружием, остались живы. А вот тех, которых он не пометил, подверглись уничтожению. Я это для того напоминаю нам, чтобы мы понимали, что иногда губительным может оказаться то, что мимо тебя просто прошел ангел и не дал тебе метку. Орудие, которое не ударило тебя, не наказало, не выстрелило в тебя, оно орудие. Потому что, что такое орудие? Инструмент, правда? Этим инструментом просто пометили тех, кому должно быть спасенными. Это очень важный принцип, на мой взгляд. И вот здесь мы видим, что отвратительные гнойные раны, они появились только на тех людях, которые имели начертание зверя. Давайте мы с вами обратимся в книгу «Исход», 9 глава, потому что эти язвы очень похожи на египетские казни. Они похожи и по своему содержанию, то есть это язва, это девер. 9 глава, книга «Исход». Я прочту с 8 стиха. Это 6-я казнь по счету. Она называлась нарывы. И сказал Господь Моше и Аарону: возьмите по полной горсти пепла из печи, и пусть бросит его Моисей к небу в глазах фараона. И поднимется пыль по всей земле египетской, и будет на людях и на скоте воспаление с нарывами во всей земле египетской. Они взяли пепла из печи и предстали пред лицо фараона. Моше бросил его к небу, и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте. И не могли волхвы устоять перед Моше по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как и говорил Господь Моше. Амен. Мы видим, туда раба. В иврите вот эта шестая казнь, она называется Абабуот. Бабуот. Этим же словом обозначается оспа или черная оспа. Вот эти нарывы появляются на всех египтянах, обратите внимание, но не на евреях. Здесь то же самое. Вот эти все раны и нарывы, они появляются на людях, у которых была метка зверя, но никак не вредит людям, которые не приняли начертание зверя. Мы привыкли к тому, что иногда врачи делают нам прививку для того, чтобы человек не заболел. Не все прививки полезны, особенно сегодня, но мое поколение, может быть, даже... Я вот знаю, у Вики уже нету прививки от черной оспы. У меня есть, у моей жены есть. То есть люди вот старше 50 имеют, нам 4 раза подсаживали эту оспу. У нас на плечах остались вот эти отметины. У тебя тоже есть, Саша? Я не знаю, ты моложе просто немного. У тебя ли есть, да? В 76-м году делали. Вот, Даниилу в 75-м уже не делали. Значит, были, получается, в Советском Союзе регионы, в которых продолжали это делать. Может, некуда деть было просто прививки. У Игоря есть. Удивительно, смотрите, парню 18 лет, но он родился 21. Да, в таком возрасте это обидно. Я... публично прошу прощения. 21, конечно. Это мне, если бы пару лет срезали, было бы нормально. Уже. 21 год. Это делали там, да? Окей. В Украине, скажем так, не уточняя, да? А в Киеве вот уже не делали. Хорошо, давайте мы вернемся. Делали. Окей. Обнаружили, что делали. Не суть важно. Мы знаем, что примерно к 80-му году уже во многих странах перестали это практиковать. Сегодня точно это не делают. А я считаю, что вот как раз эту прививку и надо было бы оставить. А разные мелочи, вот лучше бы человеку переболеть, приобретая иммунитет. Давайте вернемся к иммунитету. Какой бывает иммунитет, вот в нашем понимании? Духовный. Это я в конце хотел сказать. Есть иммунитет врожденный, есть иммунитет приобретенный, правильно Рита подсказывает. Бывает еще дипломатический иммунитет. Правда? Приобретенный. Но мы разделяем как бы по уровням. Бывает иммунитет духовный. И вот в данном случае речь идет об иммунитете духовном. Очень часто нам кажется, что это маловероятно. Ну как это, все вокруг покрыты язвами, а ты нет. Если мы верим, что бывает иммунитет телесный, вот здоровье в плане, бывает иммунитет приобретенный, бывает дипломатический, безусловно, есть и духовный. Поэтому то, о чем мы говорили в 7 главе, в предыдущих главах, верующий человек все-таки должен опираться на Божье Слово. Верующий человек должен уповать на Божье Слово. Вы знаете, Бог всегда будет нас проверять, действительно ли мы способны опираться на Его Слово. Каждому Он будет давать испытания по силам Его. Целью является перевести нас на новую ступень веры. Помните? Из веры в веру. Человеку необходимо менять вот эту духовную силу на новую. 3 стих. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Снова мы видим вот эту казнь в Египте, она в 7 главе описана, когда Бог поражает все источники вод, и люди не могли пить воду. Третий стих, на мой взгляд, имеет связь с 6, но я все-таки в 6 стихе уже хочу показать, как Бог будет наказывать все народы мира и за что Он это сделает. Мы помним, да, что все египетские казни, они имели характерную особенность. Не распространялись на еврейский народ. Помним мы это? Здесь тот же самый принцип. Все эти казни, они не имеют силы над народом Божьим. Я думаю, что стоит отметить, вот здесь написано, все одушевленное в море умерло. Трудно представить себе масштабы этого всего. Я думаю, что зловоние распространится по всей планете, потому что океаны занимают 3/4, насколько я помню. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Но насколько я помню, 3/4, то есть 75% поверхности Земли продолжает оставаться покрытым мировым океаном. Все одушевленные твари умрут. Мы помним, что когда в Египте это было, то тоже воссмердела река, потому что все там умерло. Но это было локально, это был только Египет. Теперь это имеет все планетарные масштабы, и все намного хуже. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. Видите, второй ангел связан с кровью. Третий ангел то же самое. Но ангел, который имеет как бы власть над морями, один, а тот, который над пресными источниками, другой. И вот обратите внимание, когда Писание передает нам подробно, очень важную информацию, не упущена ни одна деталь. Можно было бы предполагать, будут реки, не будут, озера. Здесь написано, вот, что третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, то есть родники, колодцы. Это то, откуда можно будет или можно было бы напиться воды. И услышал я ангела вот, который говорил: праведен ты, Господи, который еси и был и свят, потому что так судил, за то, что они пролили кровь святых и пророков. Ты дал им пить кровь, они достойны того. И услышал я другого от жертвенника говорящего: ей, Господи, Боже Вседержитель, истинны и праведны суды Твои. Вот здесь я бы хотел обратиться именно к пророкам, потому что суд кровью, он очень показательный, наверное, даже слабо будет сказано. Он именно является знамением очень сильным. Для того, чтобы понять, почему, давайте мы обратимся. Во-первых, прочитаем книгу пророка Исаии. 49 главу, пожалуйста, откройте. 26 стих. Здесь Бог обращается к Израилю, и речь идет о судах или наказаниях других народов именно за то, что они плохо обращались с Израилем. Вы знаете, сегодня мало кто думает об этой перспективе. Почему? Ну, во-первых, в силу сложившейся теологии, я думаю. Но посмотрите, как далеко могут уходить люди от Священного Писания, занимаясь избирательной теологией. То есть берут то, что можно, или то, что приятно, выгодно, и не хотят просто смотреть в те места Библии, которые говорят о наказании. Огромное количество людей абсолютно уверено, что им доступны библейские обетования. В том числе даже те, которые сказаны только к еврейскому народу. Очень часто эти обетования провозглашаются и применяются верующими людьми. У меня возникает вопрос. Если вы абсолютно уверены, что эти обетования для вас, и они могут иметь силу в вашей жизни, почему вы уверены, что наказания не имеют силы для вас? Ведь Писание состоит не только из обетований Бога, но и из предупреждений Бога, что если вы не будете поступать по Его заповедям и по Его Слову, в силу вступят не благословения, а проклятия. Но 27 главу и особенно 28 главу Второзакония применяют только к еврейскому народу. Более того, мы ее сами к себе очень часто применяем, считаем это правильным, потому что там много ответов на сложные вопросы. Но когда верующие люди берут только обетования, связанные с вечной жизнью, с богатством, счастьем, благословениями, радостью, весельем и так далее, и совершенно не обращают внимания на то, что есть предупреждения, эти стихи я взял три отрывка из трех разных пророков. И мы сейчас их зачитаем, и вы увидите, текст практически не требует толкования. Он просто говорит о том, что Бог будет наказывать другие народы за жестокое обращение с евреями. Я хочу использовать именно слово «с евреями». Не просто с Израилем. Есть еще одна проблема в современном мире, которую мне приходилось слышать. Люди не хотят брать на себя ответственность. Они говорят: а я никого не убивал, я ничего не делал. Думаю, хорошим примером для европейских народов Это касается славянских народов, погромы, убийства и многие другие вещи. Вот примером для них сегодня может служить как раз немецкий народ. Сегодня в Германии, если человек отрицает Холокост, он может получить до 2 лет тюрьмы. Немецкий народ взял на себя эту ответственность, вот на это поколение. Вы знаете, я уже неоднократно с этим столкнулся. Вы не представляете себе, насколько это как бы размягчает вот еврейское сердце, когда ты видишь, как человек, будучи немцем моего возраста, вот 50 лет, 60 лет примерно. То есть ведь мы поколение, ну вот сразу после войны, которые родились, после Второй мировой, мы росли на этой идеологии, правда, на этих фильмах. Я вот так посчитал, в 45-м году провозгласили победу. По сути, война закончилась ближе к 47-му, потому что в Европе еще... Вот мой дед вернулся домой в 46-м году. По отцу. Гольцман Григорий Романович. Прошел всю войну, до Берлина, еще потом по Европе. Умер в 49-м году. Я знаю, вот Ирина сестра, она замужем, да, Инвером, 51-го года рождения. То есть представьте, вот это наше поколение, оно рождалось сразу после войны. Я 67-го года, практически там, ну, 20 лет прошло, грубо говоря. Это немного. Вот мы уже 20 лет живем в Израиле. Все свежо. Я пытаюсь вам показать вот эту картину. И будучи в Германии, я видел, вот как ко мне подходили немцы, мы общались. Невероятно, но эти люди конкретно каются. Я помню, когда я был в Киеве, мы поехали из Израиля, было у нас... 3-я по счету Всемирная конференция для русскоязычных мессианских лидеров. Нам сделали великолепную экскурсию. И мы поехали в Бабий Яр, и там был один немец. Мы подошли, там есть минора, зачитали псалом на иврите. Этот немец встал на колени прямо на улице и стал каяться. Я рыдал просто. Это настолько сильно. Прямо я увидел поколение вот его отцов, его дедов, за которые он несет ответственность. С нами был руководитель тогда вот этого всего группы, Михаил Цин. Он ему подарил золотое кольцо, которое они сделали специально вот для этой поездки на пожертвование. Понятно, это был принцип вот этого фильма, да, «Список Шиндлера». То есть все настолько прозрачно было. И как бы, ну, невероятная сила прощения высвобождалась из моего сердца. В то же время я сталкивался с украинцами, русскими, которые говорят, мы ничего не делали, мы как бы, а какая у нас ответственность? Ты, я вообще никого не трогал. И ты пытаешься вот вежливо, спокойно объяснить человеку, были погромы, жгли свитки Торы, сжигали евреев вместе вот в синагогах, да? Вообще никакой реакции, мы вообще тут ни при чем как бы. И ты начинаешь понимать, что вот этот груз ответственности остается просто на них. Могут согласиться, а могут не согласиться. Я советую просто внимательно читать Писание, если мы верующие люди. Итак, Исаия 49:26. Давайте с 25 стиха. «Да, так говорит Господь, и плененные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу». Это Бог говорит Израилю. и притеснителей твоих накормлю собственной их плотью, и они будут упоены кровью своею, как молодым вином. И всякая плоть узнает, что я Господь, Спаситель твой, Искупитель твой, сильный Яковлев. Будут напоены кровью. То же самое написано в книге Откровения. Когда Иоанн пишет свое откровение, безусловно, он опирается на пророков. То, что написано у Исаии, то же самое мы сейчас читаем в 3 и 6, 4, 5, 6 стихи. Казнь кровью. И будут упоены они, напоены будут кровью. Здесь вообще написано собственной кровью. Следующее место это книга пророка Иезекииля, 38 глава. Речь идет о том, что народы, проливавшие кровь еврейского народа, будут проливать кровь друг друга и будут напоены этой кровью. На самом деле в Танахе ведь описаны, помните эти случаи, когда выходили на войну против Израиля и почему-то вдруг начинали сражаться между собой. И там залито было кровью все пространство. Книги царств почитайте. Царь Иосафат. Имя очень примечательное. Иегошафат. Суд Божий. Понимаете, это все есть в Писании, но люди думают, этого не будет с нами. 38 глава, 21 стих и 22. «И по всем горам моим призову меч против него, говорит Господь Бог. Меч каждого человека будет против брата его. И буду судиться с ним моровою язвою и кровопролитием, и пролью на него дождь и каменный град, и огонь и серу». Амин. На мой взгляд, это очень похоже на то, что мы читаем в книге Откровения. Безусловно, эти пророчества Исаии, Иезекииля, они уже имели место произойти в истории еврейского народа. Но, как я уже сказал, опираясь на пророков, апостол показывает, что впереди еще такие же точно события, потому что все привязано к Израилю. Ведь сколько времени считалось, что Израиль — это списанный уже совершенно персонаж, и к концу времен там вообще ничего не будет происходить с ним. Так люди объясняли для себя, выборочно толкуя Священное Писание. Но даже Новый Завет и книга Откровения, в частности, показывает, что Бог будет совершать суды над другими народами, и эти суды будут именно за то, что жестоко обращались с еврейским народом. Ведь принцип «благословляющего тебя я благословлю, а проклинающего прокляну» не потерял свои силы и сегодня. И если какие-то территории кажутся до сих пор еще, их не коснулось все это, то именно книга Откровения показывает планетарный масштаб Божьих судов, и даже те народы, которые находятся далеко сегодня. Ведь раньше это все касалось Ближнего Востока. Персидское царство, Парфянское царство, Медийское царство, Греческое царство, Римское, страны Средиземноморья, весь Ближний Восток, Вавилон, о Вавилоне мы еще поговорим, в 17 главе. В этой главе еще будет о реке Ефрат. Вообще река Ефрат — это такое, вы знаете, стержень цивилизаций, которые, находясь на этой реке, постоянно враждовали с Израилем. Поэтому я говорю, что пророчества, сказанные Исаией, Иезекиилем, Захарием, мы сейчас прочтем, конечно, имели уже часть исполнения в плане этих территорий, ближневосточных. Но то, что касается северных стран, им еще предстоит это все. То есть это будет уже более широкие такие размеры. И книга пророка Захарии, 14 главу, давайте мы откроем. Я зачитаю довольно внушительный отрывок. Именно для того, чтобы показать, что то, что написано в 12 и 13 стихе, неразрывно связано с нашим контекстом. И когда мы начнем сейчас читать, вот посмотрите, 6 стиха. Ну, нет сомнений, что речь идет именно о том времени, которое описано в книге Откровения. «И будет в тот день, не станет света, светило удаляться». Сразу, какую мы книгу вспоминаем? Иоиля, правда? «Наступление дня Господнего». То есть, еще ведь не было этого, правда? Чтобы светила удалились. Это в конце все будет. То есть это явно соединяется с книгой Откровения. «День этот будет единственный, ведомый только Господу. Ни день, ни ночь, лишь в вечернее время явится свет. И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их к морю западному. Летом и зимой так будет. И Господь будет царем над всею землею. В тот день будет Господь един, и имя Его едино». Обратите внимание, не Троица, не Триедино. «Един, и имя Его едино. Вся эта земля будет как равнина от Гаваона до Римона, на юг от Иерусалима, который высоко будет стоять на своем месте и населиться от ворот Вениаминовых до места первых ворот, до угловых ворот и от башни Анамиила до царских точил, и будут жить в нем, и проклятия не будет более, но будет стоять Иерусалим безопасно». А теперь 12 и 13. «И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима. У каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него». Амен. Речь идет о каком-то, наверное, новом оружии. Я не знаю, но это будет именно от Бога. Вот такое поражение. Я понимаю, что сейчас многие возмутятся насчет Троицы и все такое. Там, как я посмел замахнуться. Дело в том, что я нигде в Писании не нашел имени Бога такого. Его нету, это придумали люди. На мой взгляд, это некорректно, потому что Бога никто никогда не видел и никто не знает. Его природа не может быть ограничена цифрой 3. Это профанация. Людям кажется, что они могут объяснить Творца. Очень большая ошибка. Конечно, мы в Писании видим, что Он открывается нам, как Отец, Сын и Святой Дух. Это не значит, что Он Троица. Лично для меня. А здесь написано, что имя Его един. В тот день будет Господь един, и имя Его един. Это куда нас отправляют? 6 главу книги Второзакония. Шма Исраэль, Адонай Элогейну, Адонай Эхад. един Бог. На мой взгляд, все это элементы язычества в теологии и в культуре, скажем так, религиозной. Я не знаю, кто-то, наверное, будет за это нести ответственность, но мы сегодня боимся людей и боимся сказать то, что написано в Священном Писании. Дожили мы до такого. А то нас братья или союзы какие-то посчитают еретиками, забанят и исключат отовсюду. Может быть, а может и нет. Петр сказал, надо более слушать Бога, нежели человека, нежели людей. Еще раз подчеркну, никто никогда не сумеет объяснить природу Бога. И не нужно Богу придумывать имена, которыми Он себя никогда не называл. Он открылся под разными именами. Адонай Циваот, Эль Шадай, Адонай Руфеха, Адонай Циткейну. И другие имена. Адонай Ниси. Но Господь Троица я ни разу нигде не прочел в Писании. И вы знаете, какой аргумент используют в семинариях, когда преподают христологию и дают вот этот раздел о Троице? Я вам скажу. В Библии нигде не написано слово «Библия», но Библия же существует. Это доказательная база. А я говорю, в Библии на каждой странице написано слово «Библия». Это неправда. Аргумент неправильный. Знаете почему? Во-первых, весь Танах написан на иврите. А слово «Библия» или «Библион» – это греческое слово, означающее «библиотека», собранное в один корешок. Так вот, если вы читаете Писание, Танах, псалмы, исторические книги, пророков, везде написано Тора, Торати, то есть слово Писание в самом Писании постоянно присутствует. Да, там нет слова Библия, потому что писали на иврите. Новый Завет сохранился на греческом языке. Но Новый Завет – это часть Библии. Поэтому сама по себе даже доказательная база не имеет под собой основания. Это называется неправильная предпосылка. Если под словом «Библия» мы понимаем «Священное Писание», то слово «Священное Писание» присутствует постоянно на страницах Священного Писания, в том числе и в Новом Завете. Например, когда Павел говорит Тимофею, что ты с детства обучен чему? Библии, другими словами. Ну так это слово есть. Не знаю, мне кажется, все очень просто. Бог открылся под определенными именами. Зачем человеку придумывать ему какое-то имя, которым он не открылся нам? Его нет в Библии просто. Что это? Могу себе представить реакцию некоторых на это все. Но, слушайте, мы живем в последнее время. Скоро от Библии останется только обложка. Я думаю, давайте мы на этом закончим. Вот с 8 стиха мы продолжим через неделю. Четвертый ангел. Аминь.